На мой рассказ так грустно улыбались. Многозначительно при звуке странных слов ее глаза в глаза мои вперялись. И время шло. Я сердцем был готов поверить счастью. Скоро мы расстались, и я постиг у дальних берегов, в чем наши чувства некогда встречались. Как слышит узник бледный, присмирев, родной реки излучистый припев, пропетый вовсе чуждыми устами, он звука не проронит, хоть не ждет спасения, но глубоко вздохнет, блеснув во мгле отжившими очами. Растут, растут причудливые тени.